Глава 134. Жизнь Феодора-отшельника. В окрестностях святого Иордана был отшельник по имени Феодор. Однажды он пришел ко мне в келью и обратился ко мне со словами: «Сделай милость, Авва Иоанн, поищи мне книгу, содержащую весь Новый Завет». Расспросив, я узнал, что Авва Петр, бывший потом епископом в Халкидоне, имеет книгу. Прихожу к нему и спрашиваю его о книге. Он показал мне Новый Завет на прекрасном пергаменте. «Сколько стоит?» — спрашиваю. «Три намисмы», — говорит Авва. «Но ты сам, что ли, желаешь купить, или другой кто-нибудь?» «Нет, отче, отшельник желает иметь ее». «Если отшельник, — говорит Авва Петр, — то возьми ее даром. Возьми вот и три намисмы. Если книга понравится ему, пусть возьмет. Если же не понравится, то купи ему на эти деньги, какую он пожелает». Взяв книгу, я отнес ее отшельнику. Тот получил книгу и удалился в пустыню. Прошло 2 месяца. И отшельник снова пришел ко мне. «Знаешь, Авва Иоанн, меня беспокоит мысль, что я даром получил книгу». «Не беспокойся», — говорю ему, — «Авва Петр богат и добр, он рад этому». «Да я-то не успокоюсь, пока не заплачу». «Но имеешь ли ты деньги?» — спрашиваю его. «Нет», — отвечал отшельник. «Но ты дай мне надеть власеницу». Отшельник был наг. Я дал ему власеницу и старый головной покров, и он, уйдя, нанялся работать при озере, которое устраивал на Синае патриарх Иерусалимский Иоанн. Получая ежедневно плату в 5 фалер, он ходил в лавру Илиотскую близ меня и ел только по 10 волчьих бобов, несмотря на то, что трудился целый день. Когда из получаемой платы у него составилась сумма в 3 намисмы, он сказал мне: «Возьми деньги и отдай за книгу. Если не пожелает, возврати книгу». Я пошел и рассказал Авве Петру. Тот не хотел брать ни денег, ни книги. Однако я уговорил его взять деньги и не отвергать труда отшельника. Возвратившись, я снова вручил книгу отшельнику, и он с радостью удалился в пустыню.